Издательство «Бомбора». Океан книг. Андрей Кирсанов. «Парус в горах». История тех, кто живет там, где другие не выживают. Читает Андрей Зверев. Вместо предисловия. Каждый ищет свою дорогу, призвание и самого себя. Мои поиски начались с разных уголков Земли, с Рязанской глуши, российского Дальнего Востока и Камчатки, аравийских пустынь и затерянных, нехоженных туристам арабских маршрутов, с Австралии и Новой Зеландии. Искал себя, спутницу, профессию и место под солнцем, где, как любой обладающий свободным выбором человек, мог бы заниматься любимым делом, растить детей и создавать что-то полезное для окружающих, своей семьи и себя. Эта книга — итог нескольких лет работы. Результат наблюдений, дневниковых записей, интервью и встреч с интересными людьми, которые рассказали о своей профессии, родине, жизненном опыте. В ней описывается мой путь журналиста. Я начал его в 2008 году, когда, окончив педагогический университет, стал редактором титров и суфлера на арабском телеканале «Russia Today». А к завершению этой книги я приблизился уже в качестве корреспондента московского офиса саудовского телеканала «Ашарк News», совместного проекта с Bloomberg. Она также о горах и горных приключениях, об океане, встреча с которым, уверен, самое удивительное, что может произойти в жизни. Перед вами моя песня, гимн самобытной и богатой культуре Ближнего Востока и Северной Африки, и дань благодарности арабскому языку, который кормит меня все эти годы и открывает для меня все новые возможности. Не пытаясь интерпретировать региональные процессы, но признавая, что они ключ к пониманию арабского мира, я собрал истории простых людей, мало кому известных за пределами их круга, и, конечно, истории мест и традиций. Еще в ней рассказывается о фильме «Люди большой воды», международном кинопроекте, над которым мне посчастливилось работать с уникальной командой отечественных и зарубежных специалистов. Сейчас это мой главный проект в области документального кино и журналистики. Эта книга также о тех, кто посвятил свою жизнь морю и парусу, о безграничной красоте яхтенного спорта. Убежден, что их истории будут интересны любому. Яхтсмен, может, узнает о чем-то новом в профессиональной сфере, а неискушенный человек об удивительных открытиях, которые я сделал на другом конце земного шара в далеком заливе Хаураки в Новой Зеландии. Истории моих друзей-журналистов и жителей разных регионов здесь изложены без прикрас. Безусловно, с известной долей субъективности, неизбежной в рамках интервью. О своей жизни я старался написать искренне и честно, как журналист, который в первую очередь рассказчик и свидетель событий, и лишь потом аналитик. Я верю, что эта книга поможет слушателю освежить представление о современной географии и краем глаза заглянуть в уже ушедший 20 век, где сирийский мастер деревянной мозаики Фусайфиса в старом квартале Дамаска с любовью создает новый шедевр – шахматную доску, где ловец жемчуга погружается в опасные воды Персидского залива, чтобы добыть жемчужину, и где помощник смотрителя Камчатского маяка выходит к морю, в котором промышляют браконьеры, а впереди бежит маленький пес, нюх которого единственное, что может предостеречь их обоих от встречи с медведем. Герои книги обуздывают волны и поднимаются в небо, строят часовни в заснеженных ущельях и идут под парусом сквозь шторма через океан. Проводят смелые гуманитарные миссии в охваченных конфликтом зонах. Они исследуют, ищут, пишут картины и творят. Они живут. Эта книга также попытка посмотреть в 21 век, где британско-южноафриканский спортсмен-экстремал совершает опаснейшие заплывы в Северном Ледовитом океане с единственной целью – привлечь внимание людей к защите Мирового океана, и где португальские профессионалы-серферы тестируют новейшую экипировку, покоряя гигантские волны в Назаре, высота которых зимой достигает 30 метров. Приятного вам прослушивания!